так что сейчас ничего не стали изобретать. Просто провели молебен, осветили корабль, потом выбили подпорки и галера съехала в воду. Кстати, как мне пояснили, это не галера, а галиас. Разница небольшая, но существенная, значительно больше размером, более устойчив, и на верхней палубе устанавливают пушки. Корабелы я наградил золотым, а всем рабочим выкатили бочку медовухи, ну и закуски. Каждому кораблю такие торжества, конечно, устраивать не буду, но это первый. На следующий день послал гонца в город Лубны, где на территории Лубинского полка должна находиться русская армия. Гонец вез письмо такого содержания: «Приветствую, Иван Богданович. Еще раз хочу напомнить, что все договоренности подтверждаю. Что касается боярина Ромодановского Григория Григорьевича, в прошлое лето он дрался мужественно, и зато ему моя благодарность. В это же лето, боюсь, что бояре думы смутили его дух, и будет он теперь нерешительный. Потому велю тебе никого не слушать, а действовать согласно моим указаниям. Держи переправы, захвати все высоты и обязательно помогай гарнизону Чигирина. Верь, сделаешь так, Чигирин останется за нами, а за тобой будет слава. Да первый корабль на воду спущен. Назвал его в честь римского бога северного ветра Аквилон. Ибо наши корабли придут с севера и как ветер обрушатся на крымчаков и осман. Остаюсь твой государь, жду победы. И вот, вернувшись в Москву, думал заняться привычными обязанностями, заседать в Думе, тренировать пехотный полк. Но тут прибыло посольство Речи Посполитой. Дело в том, что Русь с Речью Посполитой воевали очень давно, и однажды это им надоело. Тогда страны в деревне Андрусово заключили перемирие. Оно так и называлось — Андрусовское перемирие. И вот прошло 10 лет, перемирие пора заканчивать миром. К сожалению, и в этот раз не получилось. Ни мир, ни война. Но с посольством приехали купцы, а это уже серьезная заявка на мир. Тогда на следующий день я пригласил во дворец торговых людей Москвы. Рассказал, что с Польшей налаживаются нормальные отношения, и значит, можно ездить туда и торговать. И не только в Польшу, но и дальше. Тут мне стукнуло в голову, что можно иметь свой флот, не занимаясь строительством. А те господа купцы, что поедут в Курляндию, да купят корабли для меня, будут иметь льготы. Какие же льготы, государь? Ну, в-первых, могут первым рейсом сами сходить во Францию или Испанию. Разрешение и государева помощь в торговле уже льгота, согласитесь, купцы. А скажи, государь, какая же тебе выгода, если мы купим те корабли и сами на них будем ходить? Выгода моя такова, что на тех кораблях будут тренироваться будущие русские матросы, офицеры, капитаны, а может и адмиралы. Надеюсь, и вы не забудете о родине. В первую очередь для меня важны товары, которые вы будете привозить и которые не попросишь у иноземных купцов. Ну а совещания с польскими послами продолжались еще несколько дней. Закончилось тем, что подтвердили перемирие. А дальше буквально, пока послы выезжали из Москвы в одни ворота, в другие въезжал гонец из Чигирина. Турки осадили город. На этот раз их было больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, защитники крепости сделали вылазку, которая переросла в настоящее сражение. При этом сражении турки потеряли около 1000 убитыми. Но, увы, турок было больше, артиллерия была лучше и осада крепости продолжалась. До этого момента я почти не вмешивался в историю, то есть вел себя как реальный Федор Алексеевич. Ну, разве что корабли затеял строить. Теперь Чигирин отстоим, все пойдет совсем по-другому. А в это время в Чигирине и окрестностях шли бои. Милославский все-таки прислушался ко мне и поторапливался. Переправы успели занять, и крымским татарам это сильно не понравилось. В том смысле, что потери у них были значительные. А вот на высоты все-таки не успели. Но тут сошлись и те, и другие. Наши были более удачливые. Однако это все в окрестностях. Но вот при осаде города нашим доставалось изрядно. Турки притащили с собой около 30 тяжелых орудий, из них 4 были сверхтяжелые. Турки каждый день обстреливали крепость. И вот начали сказываться результаты. Пробоины в стене, осыпалась защита. Тогда османы начали долбить такие места, где защита была совсем слабой. Враг пытался пробраться в эти бреши, но защитники успевали создавать новые заграждения из подручных средств. Тогда турки против одного из таких проломов поставили большинство своих орудий. Здесь защитникам обороны противопоставить было нечего. Единственный минер на всю крепость погиб в начале осады. А вот у османов получилось. Не только обстрел, но и подрыв мины на этом участке привел к тому, что часть стены рухнула. В этот пролом устремились десятки тысяч турок. Завязался ожесточенный бой. Все-таки защитники крепости смогли выбить противника. Но тут произошло грустное событие. Воевода крепости Ржевский Иван Иванович пошел осматривать последствия прорыва и был убит гранатой. Вечером на собрании офицеров решили выбрать временным воеводой полковника Патрика Гордона. После этого сражения осада на какое-то время приняла позиционный характер. Нет, и с той, и с другой стороны вели пушечный огонь, делали вылазки, но все как-то нехотя, без азарта. Обе стороны готовились к решающей битве. Удержали бы крепость или нет, но в главный лагерь русских войск пробрался капитан-поручик Шейн Алексей Семенович. Показав царскую грамоту воеводе Милославскому, они быстро пришли к соглашению, что не османы, так государь лишит головы за оставление Чигирина. Решено было провести генеральное сражение. Хорошо, что турки не могли полностью обложить город. В Чигирин к воеводе был послан гонец, чтоб защитники крепости поддержали наступление наших войск. И вот дата 15 августа войдет во все учебники будущего, как начало битвы за Чигирин. Почему именно 15-е? Просто так совпало. Когда я отправлял Милославского на командование, в грамоте был указан примерный срок. Если же войска до 20 августа не начнут наступление, то лучше тебе собираться и ехать к османам. В противном случае с головой на Москве я тебя не жду. Тут все просто. В прошлой истории турки перешли в наступление 21-го и захватили Чигирин. Надеюсь, мое скромное вмешательство в историю пока даты не сильно меняет, и турки готовятся к атаке на Чигирин в то же время. А во-вторых, с Шейным была договоренность через 2 дня после встречи начать наступление. Так что 15 августа в 3 часа ночи русские войска и казаки Самойловича двинулись на османский лагерь. Конечно же, как только начало расцветать, караульные османского лагеря подняли тревогу. Появились крымские разъезды. Пушки начали поворачивать в сторону русского войска. Здесь надо сказать, что я заранее предупредил, чтоб брали небольшие, маневренные пушки. Нам не крепости брать. Турки, а точнее крымские татары, первыми бросились в атаку на подходящие цепи русского войска. Русское войско двигалось в боевом порядке, чтобы в любой момент остановиться для отражения вражеской атаки или наоборот перейти в атаку прямо из строевых порядков. По татарам залпом выстрелили стрельцы. Потом строй распался, открывая пушки, которые также залпом неплохо проредили татарских всадников. После вырвалась вперед казацкая конница. Стрельцы и солдаты бросились вслед за казаками. Войска сошлись. Только мортиры через головы атакующих тревожили турецкий лагерь. Турецкое войско настолько было огромно, что, кажется, не все обратили внимание на атаку. Но русские воины были упорны. Медленно сажень за саженью продвигались вперед. Османам пришлось вводить в бой дополнительные войска. Тут внезапно для турок гарнизон Чигирина вышел поддержать атаку русского войска. Первыми вышли гренадеры. Закидав траншеи гранатами, они сравнительно легко выбили осман с первой, второй, а местами с третьей линии. Здесь за гренадерами начали подтягиваться стрельцы, закрепляя взятые. Но у осман все еще было численное преимущество, и перестроившись от второй атаки, они начали защищаться. Бой шел уже несколько часов. Все еще не ясно было, за кем победа. Но с третьей стороны к турецкому лагерю приближались стрелецкие полки Шейна. Вот теперь османы заволновались. Несмотря на все их преимущество, все-таки турецкие отряды таяли. К тому же теперь у них не было тыла, и против Шейна не было артиллерии. Все пушки осман были повернуты на войско Милославского и гарнизон Чигирина. Поэтому, когда из-за стрелецких спин показались всадники в черном, в турецком лагере элементарно поднялась паника. Как мне позднее рассказывали по рейтарам, а это были мои царские рейтары, так вот по рейтарам выстрелили 2 раза, но ни один из них даже не покачнулся. Думаю, тут было 3 момента. Во-первых, многие турецкие стрелки промахнулись. В эти времена еще не было снайперов. Во-вторых, у рейтар были крепкие доспехи. И в-третьих, нам помог Бог. Рейтары врезались в османское войско, как горячий нож в масло. Перед отправкой на войну я неустанно твердил командиру моих рейтар: только не увлекайся, смотри за полем боя. И главное, не подставляйся под пушки. Ротмистр Долгоруков не разочаровал меня. Достаточно было того, что появление рейтар внесло панику в ряды осман. Удивительно было, как воеводы, не закончившие никаких академий, держали руку на пульсе битвы. Где-то отойти, куда-то наоборот посильнее ударить. Тяжелее всего было гарнизону Чигирина, ведь против них стояли самые лучшие части осман, готовившиеся ворваться в город. Поэтому оба воеводы, и Милославский, и Шейн, направили свои войска на тех осман, что сражались против гарнизона. Казаки Самойловича бросились за отступающими османами, но великий визирь Кара Мустафа Паша был жив, руководил войском. Несмотря на то, что это было отступление с поля боя, но порядок был. Бой затихал, где-то добивали сопротивляющихся, где-то уже сдавались. Но основное войско отошло от города всего на 15 верст, и воеводы, собравшись вместе, решали, что дальше делать, готовиться к обороне или снова атаковать. Следующие дни пришлось разделиться. Одни срочно восстанавливали чигиринские укрепления, другие хоронили погибших. Лето было жаркое, и оставлять трупы никак нельзя. Казаки в это время несли охрану, так как войско османов было совсем рядом. Издалека показывались татарские разъезды, но не приближались. Неожиданно на третий день после битвы татары показались с северной стороны, ехали уверенно в сторону Чигирина. Оказалось, это наши русские татары из Касимова, стоявшие на защите Киева. Они же сообщили, что за ними идет войско боярина Хованского. После того, как все русские войска объединились, турецкое войско снялось и стало отходить. Вслед помчались казаки. А я все эти дни ждал гонца с известием о поражении или победе. Уехал в Измайловское, там с утра до вечера гонял свой первый пехотный полк. Но вот, наконец, прибыл гонец. Увы, все было не до конца ясно. Штурм отбили. Войска сошлись, но турки не ушли. Прошла еще неделя, прежде чем следующий гонец обрадовал вестью про уход осман. Здесь я снова послал гонца с указанием, чтобы все воеводы прибыли в Орел. Сам тоже с большой свитой выехал туда. Думалось, ну вот я реально изменил историю. В прошлой истории османы захватили и взорвали город. Теперь он наш. Теперь мы будем диктовать условия мира. Кстати, визирь Кара Мустафа после захвата Чигирина отправился брать Вену. Думаю, теперь ему будет не до того. Султан наверняка подарит шелковый шнурок. В Орле состоялось торжественное награждение. Полковника Патрика Гордона повысил до генерал-майора, генерал-майора Матвея Кравкова до генерал-поручика, капитан-поручика Шейна до капитана, хотя потому как он командовал, можно бы и полковника, но у него все еще впереди. Ротмистра Долгорукова, командира царских рейтар, поздравил майором, наградил первыми орденами и медалями, всех воевод орденом Спаса, а также медалью за защиту Чигирина. Воеводам вручил сундучки с медалями, чтобы вручить всем защитникам Чигирина. Гетман Самойлович, также награжденный орденом Спаса, возвращался в свою столицу Чигирин. После награждения объявил, что на следующий год идем на Азов, потому московские стрелецкие полки на зиму распределяются по городам Полтава, Харьков, Белгород. Глава 4, лето 7187, год 1679. За всеми этими делами прошел сентябрь. Наступило 7187-е новолетие, но нового года по другому календарю еще не было. Зачем я так делаю, не знаю, но ломать всю страну, подстраивая под себя, лучше я выучу местные системы веса и расстояний, здешние цифры и алфавит, да и календарь пусть будет такой. В конце концов, в 21 веке множество стран живут по своим календарям. Есть еврейский календарь и мусульманский, армянский, китайский, иранский. В Англии календарь общий, но зато у них свои меры длины и веса, даже дорожное движение по-другому. В школе нам рассказывали, что Петр I выбрал эти системы, чтобы удобнее общаться и торговать, но сейчас в основном торгуют с голландцами и англичанами. У англичан свои способы измерения, значит, Россия просто подстроилась под голландцев, а если у меня получится сделать Россию великой, то все примут наши системы измерений, наш календарь, наш язык. Так стоит ли огород городить? Тем более я живу в теле Федора Алексеевича, и Петру не бывать царем. Кстати, ему всего сейчас 7 лет. Надо подбирать ему учителей и задуматься, кем он будет в дальнейшем. Может, генералом или адмиралом? Ну, не плотником же. Вот такие мысли изредка посещали меня. Все-таки попаданцу труднее. Обычный человек просто живет в привычном мире. Попаданец живет в двух мирах и всегда хочется их объединить. Вот теперь победой под Чигирином, строительством кораблей и тем, что стрельцов почти не осталось в Москве, я поменял историю. Но наверняка лет через 100 родится Наполеон, кем он станет. Есть события, которые я меняю, а есть неизменные. Менять тяжело, не знаю ни военного дела, ни физики с химией, ни медицины. Но все-таки знания из будущего универсальны. Не будучи профессиональным военным, я обучаю солдат, не зная химию, Конечно же, не создам бездымный порох, но находить умных людей я могу, а медицина еще проще. В каждой роте, что стрельцов, что солдат, минимум по два лекаря. Повитуха Евдокия ходит в белом халате, носит инструменты в чемоданчике и моет руки перед операциями. Но пора в Боярскую думу, буду продолжать прогрессорствовать. В принципе, Федор Алексеевич, сам тот еще прогрессор. То, что я озвучивал на заседании Боярской думы, для многих бояр казалось невероятным. Ну вот то, что просил обсудить строительство Изюмской черты, никого не удивило. Жизнь заставляла заняться этим. Но когда я просил рассмотреть создание военных округов, меня не сразу поняли. Здесь было все просто, я взял за пример Белгородский разряд. Это был уже почти готовый округ, он располагался на территории Орловской, Курской, Белгородской, Харьковской и Воронежской областей. Впрочем, ни областей, ни губерний еще не было, но суть бояре уловили. Вот только для меня удивительно было то, что полк 17 века был больше дивизии 20 века. Следующий вопрос, который я предложил боярам: строительство отдельной типографии. Опять все возмутились. Типа церковная есть, а другой не надо. Пришлось объяснять азбучные истины, что церковные дела и государственные – это разные вещи. Поняли и приняли. Кстати, на каждом собрании Боярской думы читали газетный листок, и газета эта называлась «Куранты». В основном в листке были сообщения из-за рубежа. Дальше пришлось объяснять, что для спокойной жизни нам нужны победы, а для побед нужно оружие, а за артиллерией будущее. И в будущем нам нужны грамотные артиллеристы. И значит, пока в Москве нужна артиллерийская школа. Повозмущались, но решили рассмотреть и утвердить. Но вот последний вопрос совсем не нашел понимания, придется еще поуговаривать. Нет, конечно, царь издал указ, все под козырек и кинулись исполнять. Но с принятием Боярской думы надежнее. Предложил я создать для бедных и беспризорных детей училища, в которых бы профессиям обучали. Кстати, все эти предложения, пока еще не мои, а Федора Алексеевича. В той жизни он не смог, точнее, не успел создать профессиональные училища, а в этой обязательно на Руси появятся грамотные мастера. Кстати, у купцов получилось закупить 3 корабля, загрузиться и отправиться в теплые края. Ну, по сравнению с холодной Балтикой, Франция и Испания уже жаркие страны. Я же на эти корабли простыми матросами отправил дворянских детей. Забудьте, что дворяне, учитесь всему. Вернетесь домой научившись, будете капитанами да адмиралами. А не выучитесь, могу и дворянство лишить. Так я напутствовал будущих капитанов. Вот только родители с каждым слугу отправили. Сначала не хотел соглашаться, но родители на дыбы встали, что иначе и чад своих в иноземщину не отдадут. Подумал и согласился: слуги все молодые парни, глядишь, чему выучится, получит вольную, тоже станут капитанами. Решив свои дела и загрузив Боярскую думу, дождался снега и умчался в Архангельск. Провести 1000 километров в седле оказалось тяжеловато, поэтому иногда слезал с коня, да и в воске думалось лучше. А думал я о себе любимом. Что интересно, того, кто был неугоден на троне, всячески грязью поливали. Например, Петр III и Павел I умерли не своей смертью, но этому и оправдание нашли. Дескать, дурачки были. Моя семья, говорят, все больные были, но умирали как-то быстро. Очень подозреваю, что болезни все эти искусственные. Потому и отдалил от себя хитрого Анну Петровну. В той истории все, кто рядом с ней были, умерли. И сам Федор Алексеевич, и жена его, и сын. Но не только бояр, менял и слуг. Трудно узнать, кто из них может служить отравителем. Конечно, может, это и паранойя. Да, только историки рассказывают вещи пострашнее, чем я могу придумать. Но самая главная мысль была о северном порту России. И этот порт не Архангельск. Впервые об этом месте подумал в Воронеже. Потом вскользь в разговоре с Голохвостовым Иваном Демидовичем, воеводой Вологды. И, наконец, в разговоре с воеводой Архангельским предложил устроить порт и верфи на Коле. Воевода не возражал. Только создалось впечатление, что ему все равно. Ну, понятно, по суше до Колы далеко, а по морю не близко. Поэтому встретился еще с местными моряками-рыбаками. Послушал их, решил пока отложить, хотя это единственный порт Руси. Возвращение было томительным. Снега выпало много, морозы были сильнее. И только у вологодского воеводы Голохвостова Ивана Демидовича отдохнул душой и телом. Телом это сходил в баньку. А душой, здесь я сообразил, что можно летом по реке до самого Архангельска. И быстро и смысл имеется. По приезду в Москву я, или опять же Федор Алексеевич, дал о себе знать, но был издан указ о прекращении деятельности губных старост, и все, чем они занимались, будут заниматься воеводы. Губной староста – это, если так упрощенно сказать, судья, а округ, на который распространялась его деятельность, назывался губа. Правда, интересно, как жизнь меняется. Я в молодости сидел на губе, но это было в армии, и губа – это гауптвахта, место, где отбывают наказание. А здесь был район губа, и сидел уже губной староста, выборный, кстати. Мы то в школе считали, что цари, сатрапы жестко всех наказывали, а тут своеобразная средневековая демократия. Дальше я, конечно, уменьшал и закрывал приказы. В моем понимании приказы – это те же министерства. Зачем в стране 100 министерств? А ведь при батюшке было под 90. Но все-таки один приказ я учредил, хотя опять же это не мое личное пожелание. Это все Федор Алексеевич, который находился где-то внутри меня, в то время, как я находился внутри его тела. Да, так вот создан был челобитный приказ, в котором можно было жаловаться на несправедливости, творимые чиновниками. Выполнив пожелания Федора Алексеевича, я взялся за исполнение своих желаний, точнее одного, прекратить войну с турками. А для этого, как минимум, надо взять Азов. Насколько я помню из той истории, даже взяв Чигирин, турки на следующий год сидели смирно. Теперь и Чигирин не взяли, и ущерб понесли, так что путь к Азову будет свободен. Хотя с крымчаками надо быть осторожными. Пока же я разослал гонцов в Воронеж, чтобы строили струги. Струг – это то ли большая лодка, то ли маленький кораблик. Длина 50 метров, ширина 10. Даже пушки имелись. Думаю, для взятия Азова этих корабликов хватит. А вот чтоб свободно ходить по Азовскому морю, тем более по Черному, тут уже нужны фрегаты и даже линейные корабли. Другого гонца послал к гетману Самойловичу, чтоб готовил своих запорожцев. Ну и гонец на Дон, чтоб и донские казаки подтягивались. Правда, в Москве еще была зима, поэтому пока выслал обозы, то, что пригодится при осаде и штурме Азова, снаряды, пушки, ружья. Обозы ушли к Воронежу и Белгороду. Именно там и будут собираться войска для выступления в поход. В начале марта войска вышли из Москвы, до Белгорода шли без перерыва, а вот в Воронеже пришлось задержаться ждать, пока вскроются реки. Получились два больших войска, как две руки протягивались к Азову. Кроме московских войск, шли те, кто остался зимовать в Белгороде, Харькове и Полтаве. На юге уже вовсю хозяйничали казаки и присоединившиеся калмыки. Но самое главное, я тоже участвовал в походе. Оставив за себя командовать трех старших бояр Боярской думы, к апрелю отправился в Воронеж. Приехав на место отправления, я был удивлен и восхищен обилием парусников. Конечно, там были легкие струги, более похожие на большие лодки, средние галеры и галиасы. Но самое главное — красавчик фрегат, названный в честь святого, но, думаю, и мне желали угодить. Корабль назывался «Святой Феодор». Кстати, этот святой покровитель христианского войска. Очень символично, ведь мы собирались на битву с магометанами. Несмотря на то, что это была спокойная река, а не штормовое море, палуба слегка покачивалась и голова немного закружилась. Вслед за мной на корабль начали подниматься войска, загружаться припасы. Также грузились остальные корабли, одни стояли у причалов, к другим подвозили на лодках. Какое-то время на реке стоял гам, как на птичьем базаре. Первыми вниз по реке унеслись струги и часть галер. Мы отправились только к вечеру. Я подошел к капитану. Не опасно плыть по реке ночью? А нет, государь, я есть нидерландский мореплаватель. Я плавал не только по морям, но и по рекам и каналам, у себя на родине. Ну что ж, капитан, доверяюсь вам. Только я собрался отойти, как капитан окликнул меня. Государь, я капитан и, значит, хозяин на этом судне. Слежу за порядком. Но есть один непорядок, который только вы можете устранить. Какой же? На корабле нет флага. Голландец довольно неплохо говорил по-русски, с небольшим акцентом. Но сказанное предложение прозвучало, как: на короб нет фляг. Фляг? Тогда голландец перешел на родной язык. Ер из гиен влак об хец чип. Что интересно, голландского языка я не знал, но на удивление, понял. А я понял, капитан, нужен флаг корабля, я влак. Хорошо, надо подумать. Я наклонил голову, прощаясь с капитаном. Как-то этот вопрос я упустил. Флагов сейчас на Руси множество, но это все полковые знамена. Никакого трехцветного флага еще не существует. С гербом тоже проблемы, если только государеву печать использовать как герб, но это будет единорог. а утром над кораблем развивался красный флаг. Раньше тоже князья шли в бой, накрывшись алым плащом, и для всех воинов этот плащ был как флаг. Плавание по Дону проходило, как речной круиз. Вот только я не забывал, что в трюме корабля роты 1-го Измайловского батальона, понимая, что днем на палубе может находиться только команда и охрана из тех же измайловцев, предложил поручику Змееву, командиру батальона, по ночам выгуливать бойцов. В середине мая остановились у Черкасска. Денек расслабились, походили по земле. Отсюда измайловский батальон пойдет пешком к Азову. Как доложил гонец, город уже обложен. Генерал-майор Патрик Гордон начал строить осадные укрепления. Струги и галеры перекрыли реку, так что никакого сообщения с морем. Перед осадой казаки поймали османский обоз. Очень хотелось пострелять по Азову, но если бы крепостные пушки попали по фрегату, то мало бы не показалось. Все-таки фрегат сделан в уменьшенном облегченном варианте. И вот Азовское море. Фрегат и два галеаса, сопровождающие нас, дружно дали салют в честь выхода в Азовское море. Ну что сказать, царский реетар и часть казаков на правом берегу следили за возможным подходом крымчаков. Полностью всей осадой руководил воевода Голицын Василий Васильевич. Голиасы и струги с пушками обстреливали крепость с реки. Капитан Шейн со своим полком стоял с севера. Генерал-поручики Шепелев и Кравков сторожили город с юга. Были стрелецкие полки, но, наверное, надо выделить гренадерский полк, который отличился в прошлом году при защите Чигирина. Сейчас им командовал Апраксин Федор Матвеевич. Кстати, именно он загнал турок в крепость. Через неделю осады турецкая конница пыталась помешать, но окончилась атака полной неудачей. Наши всадники не только разбили, но и взяли множество пленных. Со стороны полка генерал-поручика Акге Шепелева начали насыпать подвижный земляной вал. Туркам это не понравилось, и снова сделали вылазку из крепости. Им даже удалось напасть на обоз полка Шейна, но наша конница снова оказалась на высоте. Дисциплина, конечно, нужна, но иногда приходится закрывать глаза. Около 1500 донских и запорожских казаков без приказа атаковали турецкую крепость, заняли земляной вал со стороны крепости. Турки попытались отбить казаков, но уже на помощь подходили войска. Это, пожалуй, был единственный ожесточенный бой за время осады. Османы были вынуждены отступить внутрь крепости, а на следующий день выкинули белый флаг. Жителей, кто не захотел оставаться, пропустили к морю. Взятие Азова отметили салютом. Всех воевод наградил серебряной медалью за взятие Азова. Всем принимавшим участие в осаде также полагалась медаль, но бронзовая. Я за время осады не только находился на корабле, но и побывал в окопах. Принимал участие офицерских советов. В званиях подросли Змеев Василий Семенович, стал штабс-капитаном. Апраксин Федор Матвеевич, также штабс-капитан. Шейн Алексей Семенович, майор. Что ж теперь, кто более заинтересован в мире? Нам он более выгоден, но посылать дипломатов не буду, ибо с турками так не успеешь мир заключить, как опять война. В той истории Азов взяли позже, и все события, естественно, происходили позже. Но сейчас я решил, не откладывая в долгий ящик, заложить город Таганрог. Строительством его пусть занимается, как и в той истории, штабс-капитан Апраксин. Оставив усиленные гарнизоны в Азове и во вновь зарождающемся Таганроге, я отправился в Москву. Опять круиз по Дону, скачка по шоссе Воронеж-Москва. Ну, может, еще не шоссе, но в сравнении с той грязной узкой дорогой, уже автобан. В Москву въезжали под звон колоколов. Встречали нас, как победителей. Да мы и были победители. А вот дальше вспоминается песенка «Все могут короли». В том смысле, что у правителей есть обязанности, от которых ни на шаг. Например, приближался церковный праздник Воздвижения Креста Господня, и я, как добрый христианский монарх, должен вместе со всей своей свитой отстоять церковную службу. Отстояв, повернулся и почти сразу столкнулся глазами с девушкой. Мало того, что она, красотою липа, червлена губами, бровьми союзна, так еще ярким пятном выделялась на фоне окружающих боярынь. Я повернулся, рядом оказался постельничий Иван Максимович Языков. Показав взглядом, сказал: «Узнай, кто такова». Оказалось, это не таким простым делом. Постельничий явился поздно к вечеру, но после его слов, что это Агафья Семеновна Грушицкая, я начал смеяться, а потом ржать, как конь, приговаривая: «Ну, Федор Алексеевич, ну молодец, удружил». Иван стоял, смотрел на меня, открыв рот. Увидев его ошалевший взгляд, я постарался успокоиться. Выпив квасу, сказал: «Ты, Иван, не обращай внимания, Просто вспомнил сказку детскую не к месту. Давай рассказывай, что узнал. Пока постельничий делился добытыми сведениями, я раздумывал. Вот как получилось. Расслабился, думал, достаточно поменял и все пойдет по-другому. Ну да, Федор Алексеевич с будущей женой познакомились в крестном ходе весной, а сейчас осень, все остальное так же. Ну что ж, я же не против. Помня, как было в той истории, специально завел повитуху и тренировал ее. А чтоб все было надежнее, надо и остальных грушицких приблизить, пусть родственницу охраняют. Ты вот, что, Иван, передай, что Агафью замуж не выдавали. Иван, поклонившись, вышел. Я же задумался, стоит ли, как в прошлой истории, устраивать смотр невест, или если уж начал все менять, так и здесь сделать по-новому, а то нехорошо получается, девушки надеяться будут, а я уже все решил. На следующем заседании Боярской думы, я предложил устроить мою личную жизнь. Вот, что, господа бояре, жизнь меняется, наши пращуры бились мечом да копьем, но появился порох, стали из ружей да пушек стрелять, также и законы приходится менять, было поместное войско, разве с тем войском, разбили бы осман, или вот, сказывают, в Англии станки новые ткацкие создали, значит и сукна другие будут, значит и одеваться будем по-другому, к чему я вас и призываю, ходить в думу не в длиннополых охабнях, а в служилом. Но жизнь ведь во всем меняется. Приглянулась мне девица. Других не видел, а эту уже выделил. Так стоит ли устраивать смотрины, когда и так все ясно? Казалось бы, все по делу выступил, все объяснил. Но нет, поднялись споры, крики. Захотелось постучать по графину и сказать: «Дайте микрофон депутату в дальнем проходе». Вместо этого пришлось успокаивать бояр. «Вот, что, господа деп, бояре, я свой выбор сделал и прошу со мной согласиться. Быть посему, с этими словами я вышел из Боярской думы. Что важно, я им так и не сказал имя моей избранницы. А зачем им это? Лишние споры. Узнают на свадьбе». К вечеру прислали личка из думы сообщить, что закон принят и государь имеет право заранее выбирать невесту, не устраивая смотрины. «Ну, вот и хорошо. Пора сватов засылать». Глава 5. Лето 7188, год 1680. Свадьба состоялась в середине зимы. Этакий небольшой междусобойчик. Венчание прошло в Успенском соборе Кремля при патриархе Иоакиме. Во время венчания из церковных служителей было только два ключеря, да соборный диакон. С моей стороны было около 20 человек, самых ближних. После свадьбы я начал создавать круг этих самых ближних. К сожалению, даже не Нарышкины, родня мачехи, а матушкина родня Милославские вставляли палки в колеса, пытались сорвать свадьбу. Понятно, что те, кто думает о себе больше, мне точно не нужны. Проявивший себя постельничий Иван Максимович Языков был жалован в бояре. Двоюродный дядя Семен Иванович Заборовский стал думным дворянином, а чуть позднее боярином. Анна и Фекла, сестры Агафьи, были выданы за знатных женихов. Первая за сибирского царевича Василия, вторая стала княгиней Русовой. Обе по милости царя и сестры царицы получили и щедрое приданое. Двоюродные братья Грушицкие получили боярский чин жильцов, младший чин при дворе. Пожаловал двоюродного брата царицы Василия Факича Грушицкого в Стряпчие, еще до свадьбы. За день до свадьбы Василий Факич Грушицкий был пожалован в стольники, а позднее – в спальники, пробыв в стольниках только 3 дня. Двоюродных братьев Кузьму Осиповича, Кондратия и Михаила Факичи царь сделал своими комнатными стольниками. Отцу царицы Семену Федоровичу было дано боярство. Матери ее, боярине Марии Ивановне Грушицкой, в девичестве Заборовской, пожаловано было село Васильевское с ордынцами, Борисовской, Быковкой и Бяконтовым. Новые царские родственники и свойственники сразу заняли привилегированное положение среди московских чинов. Грушицкие и Заборовские, а также их близкая и дальняя родня, большим кланом вошли в состав верхов столичного дворянства. Однажды я собрал всех Грушицких и Заборовских, а также пригласил Языкова. «Вы все знаете, как я сильно люблю свою жену. Благодаря ей вы получили эти чины. Теперь вы, именно вы, должны заботиться и охранять Агафью. Никто из посторонних не должен подходить и даже интересоваться ей. Рядом может находиться только кто-нибудь из вас или тот, кого я назначу. Государь, ты что-то знаешь? Было бы проще, если бы знал. Хотя порой узнать уже поздно. Сами знаете, как пытались помешать нашей свадьбе. Так что заботьтесь о моей женушке, а уж я не оставлю вас без своих милостей. Первое время я терялся, хотелось быть поближе к женушке. Но жизнь продолжалась. То дела в Боярской думе, то что вопросы на воронежских верфях. Там я сказал делать только легкие фрегаты. Наверняка турки пригонят свои флоты к Азову и к Таганрогу. Значит, нужен свой флот. Все-таки, пожалуй, построю Мурманск. Пошлю туда думного дьяка Федора Леонтьевича Шакловитова, дам ему звание думный дворянин, пусть берет стрельцов, народ для работы строит верфи, склады. На западе в Курляндии бегают кораблики, купленные купцами. Возят товары, закупают нужное. Кстати, в этом году будем сажать картошку, помидоры, подсолнухи. Отписывают, что и посланные мной люди в матросы осваивают науку мореходства. Внезапно мне вспомнилось, что все указы я издавал с опережением, на год-два. А тут забылся, в это лето Федор Алексеевич издал указ об унификации чинов. Значит, и мне не стоит затягивать. Вот только он пытался и полки иноземного строя, и стрельцов под одни звания подвести. Насколько помню, стрельцы были недовольны этим. Значит, пока стрельцов трогать не будем, но добавим статью про дворянство. Примерно будет так. Чин из простого сословия, дослужившийся до капитана сотника, получает дворянство. Чин из простого звания, дослужившийся до полковника Исаула, получает дворянское звание барон. Чин, дослужившийся из простого сословия до генерала наказного атамана, получает дворянское звание граф. Теперь, что касается званий. Солдат, рейтар, драгун, стрелец, казак, капрал, десятник, приказный, урядник, только у казаков. Прапорщик, пехота, вахмистр, казаки, поручик, пятидесятник, харунжий, капитан, сотник, сотник, майор и для казаков под Исаул, подполковник, полуполковник, Исаул, полковник, полковник, войсковой Исаул. Далее идут общие для всех генеральские звания. У казаков могут быть походный атаман и наказный атаман. Вот как-то так, написав указ и отдав стольнику отнести в ратный приказ, я задумался о своих отношениях с Агафьей. С одной стороны, вот так сразу, быстро влюбиться, со мной такого в прошлой жизни ни разу не было. Всегда сначала узнавал, что за человек, а здесь, не иначе Федор Алексеевич постарался. Хотя какая разница, она мне искренне нравилась. Я ее даже воспринимал, как свою современницу, настолько она отличалась от местных боярынь. Но прибыл стольник из ратного приказа с грамоткой, в которой указывалось, что сейчас на Руси 26 рейтарских полков. Посчитать рейтаров я просил ранее. Ничего так, да. А нам, с какой целью внушали, что Петька создал с нуля русскую армию. Кстати, ему уже 8 лет и надо чем-то занять мальчика, чтоб не вздумал старшего брата с трона скинуть. Но вернемся к рейтарам. После побед под Чигирином, до захвата Азова, турки и крымчаки будут себя вести поскромнее. А если рейтар, пусть не всех, до запорожцев, до донцов, до калмыков послать в южные степи. Нет, ну а что, году не проходит, чтоб крымчаки к нам набеги делали, почему бы и нам не сделать алаверды. Сказано, сделано, разослал гонцов к запорожцам, к донцам. Рейтар поручил организовывать ратному приказу. День рождения, можно сказать, привычно. Ну почти. Кроме того, что вручали подарки. Я хвастался своими конями, выучкой своих солдат и рейтар, а также сценкой из театра. Ко всему прочему, поздравляли с моим днем рождения и государыню. Агафья улыбалась, благодарила за поздравления. А тем временем южные степи тряслись от топота почти 50-тысячной конницы Московского царства. Целью этого набега было то же, что и делали крымчаки: запугать, пограбить. Если невозможно захватить татарский городок, его обходили, оставляя малые силы для осады. В основном жгли, убивали. Впрочем, я просил татарских детей, если это возможно, не убивать, а доставить в Москву. Так делали все, в том числе и турки с крымчаками. Воспитывали детей врага. Я же хотел более полно использовать человеческий ресурс, не только для войны, но и вырастить мастеров. Запорожцы, знатоки этой местности, знали, где прячутся татары, где их аулы. Периодически татары оказывали сопротивление, но их было еще мало. Главным в этом рейде я назначил командира царских рейтар майора Долгорукова Бориса Федоровича и строго-настрого ему наказывал не увлекаться. Соберут крымчаки орду такую же по численности или больше, и мало не покажется. Поэтому, не дожидаясь неприятностей, Борис Федорович, набравший полона и добычи, развернул войско. Однако, запорожские гетманы и донские атаманы настаивали на продолжении набега. Майор смог многих уговорить, сказав, что добычи достаточно. А кто считает, что ему мало, может и без этого остаться. К сожалению, некоторые отделились от войска. Как позднее рассказывали, кое-кому повезло остаться в живых. Но хан Мурад Гирей не мог простить такую наглость у русов и, собрав войско, отправился в догон. Хан был умный человек, однако, видя разгром, устроенный русской конницей, поневоле злился. Впереди видели казачьи разъезды, но никак не могли догнать. Азарт сыграл плохую шутку с крымчаками. Они, наконец, догнали русскую конницу, почему-то стоявшую на месте. Хан, также ехавший верхом, стал кричать, пытаясь оставить свое войско. Но распаленные крымчаки, наконец догнавшие русских, бросились вперед. Но рейтары разъехались, и дружный пушечный залп снес первые ряды крымчаков. Вперед начали выбегать стрелки, залп еще залп. Потом гренадеры и, наконец, пикинеры окончательно остановили немногих доехавших до строя русской пехоты. А рейтары, стоявшие сбоку, добили тех немногих, что выжили после залпов артиллерии и ружейного огня. Войско татар уменьшилось сразу на четверть. Их еще пока было больше. Но у русских были не только всадники, но и пехота с артиллерией. Можно, конечно, попытаться обойти этот отряд, но где гарантия, что через 50 верст не стоит еще одно войско? Конница крымских татар развернулась, отъехала и остановилась. На следующий день татарское войско исчезло. Преследующие их запорожцы сообщили, что татары довольно быстро возвращаются в Крым. Постояв еще сутки, наше войско также отправилось по своим зимним квартирам. Всем участникам рейда вручили серебряные медали, на одной стороне написано «За рейд», на обратной «Лето 7188». Кроме медали, командир царских рейтар получил повышение до подполковника. Самым ценным из добычи были ружья, пушки и книги. А вот с малолетними пленниками возникла небольшая проблема. По-русски никто из них не говорил. Пришлось срочно искать место с высоким забором и звать всех московских татар, желающих послужить государю. Придется пленников первый год учить русскому языку, а уж потом переводить в ремесленные или военные училища. Заодно обратился к сестренке. «Софья, милая, помоги. Дел много, не успеваю», — задумал я. «Да что я? Наш учитель Симеон советовал создать славяно-греко-латинскую академию. Видит Бог, занялся бы. Да не успеваю. То дума боярская, то дела военные. А ведь дело образовательное, важное. Просто так, походя, не сделаешь. Еще одна просьба. Чтоб в эту академию не только знатных людей, но и из простых принимали. Поможешь? Что ж, братец, подумаю. Ты не думай, возьмись и делай. И денег дам, не сомневайся. Вот тебе привилегия на академию». Таким способом я надеялся подстрелить еще одного зайца. Помня и прошлую историю, когда Софья какое-то время правила государством, и сейчас видел, что без дела ей не сидится, интригует потихоньку, в том числе и против меня. А зачем мне такое счастье? Пусть лучше делом занимается. Вон другие мои сестры, особенно Катя и Мария, только знай, бегают за моей Агафьей. Смотрит, как и что одеть. Шапочки эти польские по очереди меряют. А по мне пусть меряют, все лучше, чем интриговать. В конце летних месяцев к речному причалу Архангельска причалили три струга. С первого сошли два боярина и стрелецкий начальник. Со второго посыпались стрельцы. С третьего медленно, даже важно, сошли простые мужики. «Это что, дядька Панкрат и есть Архангельск? Видать так, Андрейка, приехали. Погодь, эй, служивый, так что Архангельск, куда теперь?» Один из стрелецкого отряда откликнулся. «Сейчас, сотник, все узнает, тогда и даст команду». Но сотник не появился, и как-то незаметно все разбрелись по прибрежному лугу. «Эх, дядька Панкрат, перекусить бы чего. Да, уж солнце высоко, не мешало». Надо сказать, дядька Панкрат, как и его племянник Андрей, выделялись из окружающих ростом и широкими плечами, потому, конечно, и проголодались быстро. Неизвестно, что бы они предприняли для добывания хлеба насущного. Но тут появился мужичок на телеге, спросив достаточно громко: «Вы люди боярина Шакловитова, держите?» С этими словами скинул на землю небольшой мешок и две корзины. Мужики и стрельцы собрались посмотреть. В мешке была крупа, в одной корзине хлеб, в другой корзине побольше рыба. Мужик, как его ни окликали, не оглядываясь, погонял лошадь. Командование неожиданно для всех над сборным отрядом принял Панкрат. «Еду сюда доставили, значит, здесь будем сидеть, ждать дальнейших указаний. Сколько сидеть, неизвестно. Еду привезли на раз и потом еще привезут, то неведомо. Поэтому делим на несколько частей и обустраиваемся». Народ, обосновавшийся недалеко от речных причалов, оказался терпелив. «Нет приказаний, будем ждать». У всех мужиков оказались топоры, заткнутые за кушак. Быстро нарубили хворост для костров, Также быстро наготовили веток для шалашей, разожгли два костра, не перемешиваясь. Костер для стрельцов, костер для мужей. Стрельцы пусть и не выставляли явный караул, но один всегда глядел за всем, что происходит вокруг. Мужики же, перекусив, занялись своими делами. Кто-то точил топор, кто-то стругал деревяшку. День прошел, на удивление, будто про них забыли, и второй день пролетел так же неторопливо. А вот на третий день едва успели перекусить. Пришел местный архангельский стрелец. Кто десятник? Соколов. Вот читай. Стрелецкий десятник взял грамотку, прочитал, почесал в затылке, еще раз прочитал. Ну, прочел, велено вас проводить, собирайтесь. Десятник крикнул Панкрату: собирай своих, пойдем. Сам построил стрельцов, и под командой местного стрельца отправились в путь. Пройдя через весь Архангельск, отряд вышел к морским причалам. У одного из судов стояли бояре и стрелецкий сотник. Один их бояр, тот, что моложе, обратился к мужикам: вот что, братцы, чтобы дальше путешествовать, надо нам сей корабль загрузить. Работы оказалось много. Грузили бревна, кирпичи, мешки с продуктами, ящики с инструментами, даже две пушки. На обед остановились только перекусить и дальше без отдыха продолжили погрузку. Работали не только мужики, но и стрельцы. Погрузка закончилась к вечеру. Казалось бы, можно отдохнуть, но бояре поднялись на борт корабля и скомандовали подниматься всем. Матросы полезли наверх, распуская паруса. Андрей уже знал это слово. Вот корабль оторвался от причала и пошел в море. Вскоре закончилось устье Двины, и корабль, подпрыгивая на волнах, весело побежал вперед. Андрей, стоявший ближе к корме, услышал разговор господ: капитан, надо бы людей в трюм загнать. Надо бы, но я вам не советую. Советовать будете в другом месте, а я вам приказываю. Видите ли, господин боярин, на земле вы господин, но так ведется во всех странах. На корабле хозяин капитан, и только он. Только капитан отвечает за всех пассажиров и все грузы. К тому же вы скоро сами убедитесь, почему я сейчас не хочу, чтобы люди спускались в трюм. И то верно, Федор Леонтьевич, нам нужно добраться до места. А уж корабль большой, людишки нам не помешают. Вмешался третий голос. И тут Андрей с удивлением увидел, как дядька Панкрат замычал, как бык. Стоявший рядом матрос крикнул к борту и толкнул дядьку. Тот глянул ошалелыми глазами, снова замычал и бросился к борту. Вскоре уже почти все мужики и стрельцы выстроились вдоль обеих бортов. С мостика спустился капитан. «О, а ты молодой человек, моряк?» «Нет». «Ну как нет, раз не кормишь рыб в первый выход в море, ведь ты первый раз?» «Да, первый». «Вот, значит, будешь моряком. Кстати, твои господа тоже кормят рыб. Хочешь постоять за штурвалом?» «Не знаю». «Пойдем». Капитан развернулся и снова поднялся. Андрей поднялся за ним. «Эрвин, подвинься, я привел тебе смену». Капитан повернулся к Андрею. «Как тебя зовут?» «Андрей». «Андре, великолепно. Вставай за это колесо, только не крути». Так продолжалось плавание. Сухопутные валялись. Оказалось, если лежать, то мутит меньше. Однажды все проснулись и вышли на палубу. Была обычная северная ночь. Солнце сидело у горизонта, подмигивая в раздумье, то ли нырнуть глубже, то ли начать восхождение. «Капитан, уже прибыли?» «Нет, господин воевода. Жду, когда солнце взойдет выше, чтобы не пропустить поворот в залив». Больше с палубы никто не уходил, посмотреть на ночное солнце. Для жителей русских земель необычно. Капитан приказал сниматься с якоря и отойти подальше от берега. Во-первых, чтобы лучше разглядеть залив, а во-вторых, ветер усилился, и боцман всех сухопутных загнал в трюм. Разве что кроме Андрея, который за эти дни для команды стал своим. Ветер быстро усилился. Волны стали перехлестывать через борта. Андрей схватился за канаты и боялся пошевелиться. Проходящий рядом матрос стукнул по плечу и показал глазами вверх. Капитан, стоя за штурвалом, звал Андрея. «Ну как, моряк, не видел такого?» Андрей, глядя с высоты на разбушевавшуюся стихию, на валы волн, набегающие на корабль, на чаек, спокойно летящих между волнами, ошарашенно пробормотал: «Нет, ничего, держись, сейчас повернем в залив». Капитан стал поворачивать, отчего волны стали бить в борт, и начало казаться, что корабль ляжет мачтами на воду. Но капитан и команда были опытными, ни за что бы не дали бы погубить свой корабль. Ну вот и все. Андрей повернул голову на слова капитана. Казалось бы, волны также били корабль, но нет, с каждым мгновением тише. И вот уже, на горизонте с обеих сторон виднелась земля, берега залива. На место прибыли к вечеру. Сначала хотели ночевать на корабле, но мужики уговорили, что хочется твердой земли после этой качки. Да и капитан поддержал. Быстро из маленького лесочка соорудили шалаши для мужиков, стрельцов и корабельной команды. Для воевод, капитана с помощником и стрелецкого сотника поставили шалаши побольше размером. Хорошо утром просыпаться, когда не качается под ногами, не свистит ветер в парусах, не спеша разжечь костер, приготовить завтрак. Потом стали строить временную пристать, чтобы корабль смог подойти для нормальной разгрузки. Внезапно на корабле выстрелила пушка. Матросы бегали по кораблю и показывали на берег. Стрельцы разобрали оружие, приготовившись к обороне. Из-за невысоких деревьев показались стрельцы. Много стрельцов, очень много стрельцов. Кто такие? Думный дьяк Федор Леонтьевич Шакловитый по указу государя, послан сюда. А вы кто? Стрелецкий полуполковник Иван Федорович Соколов. Вы, господа, всего 10 верст не дошли до Колы, древнего города. Стрельцам приказали отпустить ружья, а потом два отряда перемешались. Полуполковник пригласил гостей к кольскому воеводе Якову Максимовичу Стришневу. Пока все эти дела, набег на юге и путешественники в Заполярье. Моя Агафьюшка вот-вот должна была родить. Я решил ее спрятать, очень уж боялся повторения тех событий, что были в прошлой истории. Недалеко от Москвы в лесах поставил терем. Поселил там только тех, кому, как казалось, мог доверить. Это были все люди и родственники из семьи Грушицких и Заборовских. Также там поселил повитуху Евдокию Панкратову с помощницами. Терем тот охраняли царские реетары и солдаты 1-го Измайловского полка. Сам я старался почти каждый день находиться в тереме. И вот в конце октября царица родила. В тереме была суматоха. Позднее я понял, что всю суматоху создал я сам. Крестным отцом, как и в той истории сделали игумена Илариона, крестил сына, конечно же, патриарх Яков. Наследника решили назвать, как и тогда, Илья. Очень я боялся повторения, но царица была здорова, здоров и наследник. И тогда я пошел к патриарху, просить отпустить протопопа Аввакума. Гром и молнии, которые метал патриарх Яков, были ужасны. Но я сказал, что это мой крест перед Богом. Просил отпустить этот грех. Дело в том, что я уже послал гонца с приказом выпустить Аввакума, а потом сказал, что издал указ о прекращении преследования старообрядцев. Снова гром и молнии. На что я сказал: мы не преследуем магометан, не преследуем католиков и лютеран. Зачем же братьев своих по вере уничтожаем? Они просто заблудились. Как мытарь Савл, исправившись, стал апостолом, так будем надеяться, что наши заблудшие братья увидят истинный свет. Патриарх как-то внезапно успокоился. Может, ты и прав, государь. По всем городам Руси разослали сообщение о появлении наследника. В начале зимы из Архангельска приехал Василий Факич Грушицкий, один из тех дворян, что я направил строить новый город. Он мне и рассказал, что город уже есть, построен. Есть и верфи, добывают жемчуг, рыбу. В общем, зачем строить город, когда он уже есть? Вот вы мне скажите, как попаданцы все знают, все помнят. Я помнил, что Мурманск построили в начале 20 века, а про Колу не вспомнил ни разу. Вот здесь я конкретно попал. Впрочем, пусть Кола развивается, а там, где высадились мои посланцы, будет порт, верфь и склады. Глава 6. Лето 7189, год 1681. В ноябре начали съезжаться выборные стольники, полковники, стряпчие, дворяне-московские жильцы, а также городовые дворяне и дети боярские. Вызваны они в Москву были по моему указу. 2 месяца они решали, как лучше служить стольникам, дворянам и прочим знатным людям. И решили все оставить как есть. Так и вспомнилось будущее, думали и ничего не придумали. Впрочем, все-таки местничество отменили. То есть, если раньше должности получали в зависимости от места, должности получали в зависимости от рода, то теперь будут получать соответственно от заслуг. Еще я стрельцов убрал с военной службы. Не совсем, но стрельцы либо служили на Украинах, границе, либо несли городовую службу, что-то вроде полиции, следили за порядком в городах, во всех кроме Москвы. В Москве будет особая городовая служба, потому что столица особый город. В дополнение к этому учреждались выборные полки. Нечто похожее уже было при батюшке. Но я задумывал что-то типа ОМОНа, собрай прочих силовиков. Дальше продолжить процесс христианизации. Всем мусульманам, племенной знати и прочих верований прилагались льготы, а те, кто не познает веры, лишатся дворянства. Все эти указы приехавшие дворяне и Боярская дума утверждали на Земском соборе. К сожалению, обсуждение затягивалось, а дел было много. Так, например, с доброй вестью прибыл Тяпкин Василий Михайлович, дипломат, стрелецкий полковник, думный дворянин и стольник. Василий Михайлович ездил заключать мирный договор с турками. Если в той истории договор заключали на территории Крыма в Бахчисарае, и даже наш дипломат посидел в яме, но все равно заключил выгодный договор, то теперь переговаривающиеся стороны встречались в ногайском селе Кис-Яр. А так, как Русь отстояла Чигирин, захватила Азов, провела удачный набег, то все козыри были у нашего дипломата. Он не только отстоял левобережную гетманщину, фактически уже русские земли, но и часть по правую сторону Днепра остались за нами. Ордена я заранее не разрабатывал, придумывал по случаю. Вот и сейчас надо бы наградить, но орденов и медалей пока нет. Придумался орден служения Отечеству. Вот орден четвертой степени я и вручил дипломату. Велел отдохнуть, а через месяц отправляться на восточную Украину, границы на востоке государства. Там маньчжуры пошаливают, будут и бои, а после боев переговоры. Важно на этих переговорах землей своей не торговать. Сам же я направлял на восточные земли Руси еще отряды стрельцов и пушкарей. Надо отстоять Албазин, тогда и дипломатам легче будет. По Кольскому заливу весело бежал поморский коч. Воевода Шокловитый велел, чтоб на один сезон. Плотникам и стрельцам помогали и рыбаки. А чем помогать? Знанием местных условий, да рыбалкой. Хотя в декабре из домов почти не выходили. Нет, больших морозов не было, но для южных людей, какими были и плотники, и стрельцы, дневная ночь была страшна. Еще осенью, пока дни были похожи на дни, отстроили дома. Для плотников свой, для стрельцов свой, для поморов свой. Построили большой склад. В остальное время плотники и стрельцы прокладывали дорогу до Колы, казалось бы, всего 10 верст. Но когда день, не начавшись, заканчивался, да зимние метели, и 10 верст покажутся бесконечными. Так получилось, что Андрей прибился к поморам. Своей старательностью, охотой выполнять любое задание, а главное — интуицией и умением учиться, Андрей быстро вписался в поморскую артель. Менее, чем за полгода, добился уважения. Когда не всякий помор мог определить погоду, направление ветра, а он, выросший в деревне на берегу речушки, в которой воды по колено, быстро становился моряком. Сегодня было особенно тепло. Если на середине пролива тянуло свежестью, то на берегу таял снег. Плотники и стрельцы, вышедшие помогать выгружать улов, не одели верхние одежды. Так как все воеводы уехали в Москву, то старшим был стрелецкий сотник, но и он всех задумок воевод, а тем более государя, не знал. Дело в том, что поморы засобирались домой в Архангельск, считая, что сезон закончился, и свой ряд они выполнили. Сотнику все же удалось уговорить дождаться первый корабль из Архангельска, считая, что на корабле прибудут воеводы и разъяснят, что дальше делать. Воевод я задержал, собираясь с ними отправиться в Архангельск, а возможно побывать в Мурманске. Но держали дела. Во-первых, прибыл гонец от Артамона Матвеева, посла в Курляндии. Дела там шли хорошо. Я же отправил дворянских детей учиться морскому делу, и в море они находятся уже 2 года. Понятно, что справедливо им послать замену. Во-вторых, в прошлом году я впервые сажал картошку, помидоры и подсолнухи. Урожай получился вполне симпатичный. Наверное, слугам было забавно наблюдать, как государь колдует на кухне. Но жарить картошку и готовить салат из помидор я никому пока не доверял. Только парочке поваров разрешил наблюдать и учиться. Вот и в этом году все иноземные продукты снова посадили. Люди, что в прошлом году учились ухаживать за картошкой и помидорами, будут наблюдать. Наконец, распорядившись и решив все вопросы, мы выехали в Архангельск. Агафья тоже хотела со мной, но оставлять полугодовалого наследника на волю нянек совсем не хотелось. В Вологде пришлось задержаться. Ну как пришлось, государь я или не государь, воевода тоже был в Москве и приехал за несколько дней до нас, но уже приготовился к встрече. Если ты настоящий государь, то должен показать подчиненным, что видишь их заботу и ценишь. Всегда при случае отблагодаришь. Хотя подчиненные заботятся о государе не ради награды, но государь все равно должен помнить всех, кто о нем заботится. Здесь мы задержались дня на 2, а потом скоростной спуск по Двине. И вот корабль подходит к причалу Мурманска. Но не бывать Мурманску городом, скорее это будет портовый район Колы. Конечно, у них есть порт, но здесь, как я и задумал, будет порт двух городов Калы и Архангельска. И вот мы сошли на берег. Надо сказать, что в той жизни я бывал в Мурманске. Но сейчас что меня понесло, что я хотел увидеть? Железнодорожный вокзал, гостиницу «Арктику», дом моряка. Понимал ведь, что кроме нескольких сараев ничего не увижу, все равно добрался сюда, на край земли русской. Кстати, в той жизни, в море меня укачивало, а сейчас, стоял себе, любовался на природу. И ничего, на берегу нас встретили стрельцы, выстроившись, плотники в поклоне и поморы, сняв шапки. Закипела работа по выгрузке. Я же стоял, задумавшись, смотрел на залив, окрестные сопки, не сразу услышал обращение ко мне. «Государь, это капитан корабля, на котором мы прибыли. Государь, этот работник хороший моряк, в первый раз на море, но стойко держался. У меня на штурвале стоял, паруса поправлял». Капитан показывал на высокого детину. «Да», задумчиво сказал я, повернув голову. «Но там стояли поморы, очевидно решившие, что я к ним обращаюсь. Воистину, государь, всю зиму с нами на промысел ходил. Хорошо, я подумаю». Но тут прибыл посланец из Калы. Воевода еще из Москвы не прибыл. Получилось, по воде с Вологды до Архангельска и с Архангельск до Мурманска мы быстрее добрались, чем воевода, выехавший раньше, но сухопутным путем. Но все равно нас встретит, накормит, напоит и в баньку сводит. Что еще надо царю после долгой дороги? Мне подозвали этого здоровяка. Как зовут? Андрей. Говорят, ты моряк. Какой же я моряк? Государь, море в прошлом лете в первый раз увидел. Ну, вот капитан говорит, ты моряк, да и поморская артель клянется, что ты моряк. Знаешь что, сейчас и проверим, моряк ты или нет. Мы загрузились в поморский коч. Я попросил у старшего, чтобы на время плавания до Калы старшим стал Андрей. Собственно, что тут плыть? Это по берегу 10 верст, а по воде и того меньше. В Коле провели около 2 дней. Как-то вылетело, что не только милославские родня по матушке, но и стришневы, по бабушке родня. Здешний воевода мне получался троюродный брат, правда, возраста уже изрядного. Пока разгрузившийся корабль подошел, загрузили иноземными товарами, одновременно отправив часть посуху. Интересно, какая разница по времени, все-таки по воде путь дальше. Андрея тоже взял с собой, переодев из плотницкой одежды в некоторое подобие морского костюма. Во всяком случае, надо придумать форму и звание. С капитаном я договорился, что всем на корабле будет распоряжаться Андрей. Капитан же постоянно будет рядом, следить, чтоб Андрей не допускал ошибок. Когда подходили к Архангельску, я обратил внимание на 3 корабля. Нет, в порту стояло множество кораблей. Но как показало дальнейшее, это оказались те 3 корабля, что купили в Курлянде. Теперь там были полностью русские экипажи. Увидев приближающийся корабль с государевым флагом, все выстроились на берегу. При моем сходе с корабля прокричали троекратно: «Слава, государь!» «Ну что ж, теперь речь надо толкнуть. Приветствую вас, моряки. Теперь вы встанете на защиту государя, охраняя морские Украины. Поздравляю, чином, мичман». Тут все грянули троекратное «Ура!» И откуда это у них? В море ходили на обычных кораблях, не военных. «Завтра, утром построение, будем решать вашу судьбу, кому на какой корабль. Заодно пошить мундир, какой на Андрея Мурманцеве». Андрей стоял сзади меня, так что я вытолкнул вперед, пусть видит свою форму, а фамилию я ему на ходу придумал. Негоже мичману государева флота одним именем обходиться. Ну а сейчас, всем вольно, разойтись, свободны, до завтра. Показалось, что вся эта толпа меня сейчас затопчет, но нет, все бросились к Андрею узнавать, как шить форму, какой материал. Пока мы проводили построение, подошли воевода Архангельский, Хованский Петр Иванович и начальник корабельного строительства Милославский Иван Михайлович.